Едва я зарылся в листву на обычный свой ночлег, как ворота загремели от властного стука. Я подбежал, откликаясь на зов Улы, потом громко закричал старухе, чтобы она тащила ключ. Старуха впустила Улу с его товарищами и тотчас же снова заперла ворота на замок. «Воды!» — крикнул он. Я бросился за ведром, лицо Улы было в крови, и через лоб тянулся неглубокий, но длинный шрам. «Сестра не вернулась?» — спросил он у старухи. «Нет, не вернулась, Ула. Я закрыла за тобой ворота и открыла только тебе. Она убежала с ним, Ула». «Да, убежала», — хмуро ответил он. «Мы нарвались на засаду, и кто-то рубанул меня шашкой по лбу. Но я отомщу им. Они скоро будут знать, что значит связываться с Улой». Он ушел наверх. Через несколько минут раздался яростный крик. Снова послышались тяжелые шаги Улы, спускавшегося к низу. В руке он держал уже неизменную нагайку. «Старуха!» — спросил он, медленно подходя к ней. «Были ворота все время заперты?» «Были, Ула!» — в страхе, пятясь к стене, ответила она. «Был ключ все время у тебя?» «У меня, Ула!» «И никто без меня не мог войти сюда?» «Никто не мог, и никто не приходил!» Тогда Ула взмахнул нагайкой и стал стегать старуху по спине. Старуха взвыла отчаянно. Продолжая хлестать, он приговаривал. «Ты наврала мне, старая колдунья! Ты тоже с ними заодно! Ты знала, что там нет никого, кроме засады! Ты нарочно наврала мне, чтобы меня там убили!» Не знаю, долго ли продолжал бы он хлестать старуху, если бы не послышался со стороны дороги топот 2-3 десятков коней. «Отец приехал!» — крикнул Ула и вышел во двор. Я бросился зажигать факел. Во двор въехала целая орава всадников. Впереди красовался, наконец, старый седой Горг, хозяин замка и отец Улы. Факел задрожал у меня в руках, и я суеверно попятился назад от вида ожившей средневековой картины. Хевсуры были суровы, усталы и бледны. Рукоятки сабель бренчали, а кольца железных сетчатых кольчуг. У многих рыцарей были узкие длинные щиты, а младший сын Горга держал длинную тонкую пику с насаженной на острие срубленной головой. Рядом с лошадьми стоял с перевязанными сзади руками длинноволосый пленник. Пленника бросили в тот же подвал, в который был когда-то брошен и я. Когда хозяева и гости скрылись, я подполз по земле к окну подвала. «Кто ты?» — окликнул я по-хевсурски. «Грузин», — ответил пленник. «А ты?» «Я русский». К моей величайшей радости он спросил меня тогда по-русски. «Зачем ты здесь? И что ты здесь делаешь?» Коротко я объяснил ему. «А ты? Зачем ты сюда попал? И почему они связали тебя?» «Они убьют меня скоро», — ответил он. «Нас много, мы пришли в центральную Хевсуретию снизу. Мы подговаривали здешних хевсуров свергнуть своих родоначальников и установить здесь тоже советскую власть. Многие согласились, особенно там, ниже. Но большинство, а главное, почти все родовые вожди остались враждебны. Ула — один из самых страшных врагов всякой власти, кроме собственной. Но есть и другие. В вашем краю живет глава небольшого, но храброго рода. Он наш, и он готовит восстание». «Его имя?» — спросил я, приникая к решетке. Пленник замолчал, но, поколебавшись, ответил мне. «Его имя Рум. Помоги ему, если когда-нибудь сможешь». «Хорошо», — ответил я и пополз назад, потому что мне почудились шаги. Я окончательно зарылся в листву и слушал, как пленника ведут наверх. Утром я вскочил на ноги, протер глаза и вдруг остановился, судорожно сжимая каменный выступ стены. По обеим сторонам ворот были крепко прилажены два копья с насаженными на острия человечьими головами, и на одном из остриев я узнал голову ночного пленника. Комната Улы прилегала к одной из трех каменных башенок замка. Эта-то башенка давно привлекала мое внимание. Две другие были открыты, а у этой всегда заперта на тяжелые железные замки окованная железом дверь. Я не видел, чтобы этот замок когда-нибудь отпирался. Но однажды ночью в узких продолговатых бойницах забрезжил слабый свет. Очевидно, Улы прямо из комнаты вел ход в башню. Но что делал там Ула поздней ночью, понять я не мог. Кроме того, от моего взгляда не скрылись еще другие странности. Так каждое утро и каждый вечер старуха накладывала в глиняную плошку вареного мяса, отрезала ломоть лепешки и тащила все это в половину, занимаемую Улой. Сначала я объяснял это просто прожорливостью Улы. Но, заметив, что то же самое она проделала дважды в его отсутствие, я заподозрил тайну. Как-то раз ночью, когда я уже спал, закопавшись в листву, кто-то тихонько затеребил мое плечо. Это была Нора. «Тише», — сказала она шепотом. «Тише! Ула дома! Скажи, ты не умеешь лечить?» «Нет», — ответил я, ничего не понимая. «Старуха сказала Уле, что ты ночью пробовал забраться по кирпичам к окнам башни, чтобы заглянуть туда. В ту башню Ула никого не пускает, и никто, кроме него и старухи, не знает, что там такое. И Ула хочет убить тебя. Я слышала их разговор. Она спросила, зачем ты его держишь, Ула? А он ответил, я скоро убью его, старуха. Я узнаю только, умеет он лечить болезни или нет. Многие русские умеют. И если нет, то я убью его сразу. А если да, то потом. Он разве болен, Нора? Нет, он здоров, как бык. Я не знаю, зачем ты ему. Ты скажи, что умеешь, потом беги отсюда прочь. Но куда, Нора? Я не знаю, куда. Я давно убежал бы. Я запутаюсь, меня поймают, и тогда все равно убьют. Потом, — шепнула она, насторожившись, — потом скажу. И черную тенью метнулась прочь.